В заключение собрания словом будет служить брат Владимир Николаевич Чухонцев, бывший руководитель молодежи нашей церкви, сейчас служитель Магнитогорской церкви. Прочитаю один стих. Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, 8 стих. И то вторую половину. Филиппийцам, 3 глава, 8 стих. Прочитаю одно выражение заключительное этого стиха. «Я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Слово мое заключительное будет вот на эту тему, друзья. Обратите внимание. Надо сказать, что в христианстве это тема актуальная, тема отказов. Когда-то Христос посетил храм Иерусалимский, и мы знаем, как Он себя там повел, когда увидел нечестие такое, когда увидел, как там миновщики меняют деньги. А знаете, это было удобно. Ведь каждый должен был жертву вести от себя. А они шли, денежки возьмут с собой, придут в храмы, и животные продаются. Не хватает на крупное животное, помельче можно купить. Этого не хватает, птицу купить. А люди шли с разных стран. Если деньги другие были, валюта, они раз обменивали и тут же покупали. Очень было удобно. Но это было не угодно Богу. И вот Христос вошел в храм, и мы знаем, как Он себя строго повел. Столы миновщиков что сделал? Опрокинул. Вот этот скот разогнал, с бичом даже вошел. Такое внушительное очищение. А вот интересно, там есть деталь. Написано, а продающим голубей сказал, возьмите это отсюда. А так думается, а куда проще голубей разогнать, чем волов? Открыл клетку, шуганул их, вот и все. А он говорит, нет, вы возьмите это отсюда. Вы возьмите. То есть в нашей жизни есть такая область, друзья, область отказов. Есть то, что мы сами должны взять и убрать из своей жизни, взять и отказаться, взять и вынести, чтобы оно нам не мешало дальше идти. И христиане, друзья, особенно молодого возраста, здесь встречаются с особой проблемой. Им видится это очень трудно. Им кажется, здесь в церкви бывают завышенные требования. Некоторые говорят, да это же закон, вы по закону, законники, друзья. Один брат хорошо подметил, разница закона и благодати знаете в чем? Закон говорит нельзя, а благодать говорит не хочу. А все равно суть одна и та же, надо от этого отказываться. Мы иногда запрещаем, говорим нельзя, вот это не одевай, вот сюда не ходи, это не делай, друзья. А в чем же разница благодати? Благодать что позволяет больше грешить? Нет. Благодать то же самое, подтверждает закон, но только с другим стимулом «не хочу». Я сам это не делал, я сам от этого отказываюсь. И вот апостол Павел в своем совершенстве, духовном росте дошел до того, он говорит «я от всего отказался». Не от большинства, а от всего. Ради чего? Ради превосходства познания Христа. У нас есть тот, ради чего мы, друзья, действительно можем, ради кого мы действительно можем от многого отказаться. И это серьезная брань. Это серьезное, братья и сестры, решение должен человек сделать. Из прошедшей жизни я хочу вспомнить один эпизод, когда я в 79 году, 9 сентября, принимал крещение. Здесь, в Стаханове. Как тут называется? Ставок был. И знаете, я крещение принимал еще с двумя людьми. Они здесь сегодня в церкви живы. Это Назаренко. Брат Николай и сестра Люба. Они жили в мире. Брат Николай выпивал, гонял свою жену. Любил смотреть футбол, хоккей. Сестра Люба самогончик гнала, гостеприимно принимала неверующих. И вот, знаете, они потом раз от всего отказались. Так, брат Николай? Да, отказались. И хорошие друзья... Да. Вот. И мне пришлось, друзья, от чего-то отказаться. И вот мы трое стоим на берегу, фотография сохранилась, почти вот уже 20 лет. Вот. И слава Богу, и они не сошли с пути, и я, и мы сейчас встречаемся. Так хорошо, почему? Сами отказались. И вот проблема, чтобы отказаться, сегодня очень, вот сейчас бывает трудная, даже для верующих. Почему многие не спешат входить в церковь, не спешат трудиться, подвязаться в деле Христа? Им трудно от чего-то отказаться. Почему многие люди придут в церковь, послушают, им все здесь нравится, все хорошо. Они знают, что это правильно, но не могут отказаться. От одного, второго, третьего. Знаете почему? Когда вопрос касается отказа, кажется, что я буду в убытке. Я понесу потери, друзья. Дьявол такие мысли посылает. Ну как это я откажусь? От того, убыток же будет. Друзья, нет. У Бога убытков никогда не будет. У Бога всегда будет прибыль. Если я это делаю ради Иисуса Христа, всегда будет прибыль. У нас в церкви есть один брат. Вот он несколько лет назад вернулся с армии. Такой брат, знаете, скромный. Небольшого он роста, худощавенький, такой искренний. Он уверовал в крещение, просил преподать ему в 15 лет. Но мы так мальчикам осторожно преподаем в таком возрасте. А в 16 лет он опять: хочу принять крещение. И принял, и так хорошо. В 18 лет его забрали в армию. И мы так переживали за него, куда он попадет. Он такой скромный по натуре, кроткий. Вот, и попал он в часть. Тоже в сердце сказал: я присягу принимать не буду. Вот как братья здесь свидетельствуют. Такую твердость. У него много испытаний было. И просто в части даже он часто голодовал. Такая часть была. Кушать хотелось. Дома-то привык, а там вот так вот все по режиму, по разнарядке. И вот, говорит, однажды нас, 10 человек солдат отделения, послали разгружать машину. Там какая-то машина, по договоренности или как, их послали. Ну, они залезли, такой фургон, и лук там привезли. И говорит: так луку мы все захотели. Ну, не будешь же так вот лук просто есть. Его хлебом надо есть. Они думают, наберем в карманы. А потом, значит, там в столовой или где с хлебом поедим. И вот, говорит, мы сразу лук от кармана набили. Вот. Я тоже стал ложить лук в карманы. Смотрю, все ложат. И я положил. Тоже так лучку захотелось. А потом, говорит, эту машину кончи разгружать. Вторая машина подходит. Командир приходит и говорит: так, переходите, вот эту машину разгружать. Еще одна пришла. Они залазят туда в машину. Вы знаете, там консервы. Мясные, рыбные. Солдаты сразу этот лук выкинули. Зачем? И консервы туда. И в эти внутренние карманы, и сюда. Ну, и видно же, что консервы-то в карманах. Вот. Я, говорит, хотел тоже лук выкинуть и консервы. А потом думаю, так правильно будет это пред Богом. Так, знаете, совесть заговорила. А есть-то хочется. Но он говорит: я остановился. Другими словами, брат, сестры, отказался поступить так, как поступили сослуживцы. И вот мы машину выгружаем, все выгрузили. Ну, командир, наверное, опытный, знает солдат. Он их выстроил так вот все в ряд. И с другим солдатом подходит. Вот: ну, что у вас в карманах? Ну, а что в карманах? У всех выпячивает. Ясно, что там. Консервы лежат. Есть хотят. Он подходит к первому. Говорит: вытаскивай из кармана. Вытаскивает одну банку, вторую, третью. Рядом солдат, ему складывает. И кулаком как ударит его, вот так, говорит, чтобы не крал. Ко второму подходит: что у тебя в кармане? Да то же самое, у второго. Опять вытаскивая, этому складывает на руки. Опять и второму как ударит, говорит, тоже, чтобы не воровал. И вот так он прошел. И говорит: я в последний стою, молюсь, дрожу, сейчас и меня ударят. Он подходит, говорит: что у тебя в карманах? Я, говорит, достал руку, говорю: лук. Лук. У всех консервы в банке, у него лук. Он посмотрел на него, на такую честность, и этому говорит: отдай все банки ему. Вот это единственное честно. Ему все сложили. Я, говорит, иду: Господи, благодарность тебе. А со всех, представляете, сложили. Убыток это или прибыток, друзья? Прибыток. Почему? Потому что он отказался от греха. Вот так делает Господь, так Он устрояет. Оно только кажется, что будет убыток, но Господь чудесным образом восполняет. Однажды Иисусу Христу было предложено 3 искушения, и во всех искушениях Он себя очень правильно повел. Он 3 отказался, но одно искушение было особое, друзья. Ему были показаны все царства мира. В общем-то, Христос в своем предназначении пришел покорить вере все народы, все царства мира, и дьявол ему легкий способ. Но при условии, кто помнит то условие? Поклонись, падшие, друзья, падшие. Мы сейчас подходим к тому периоду, когда людям будут давать 666. Иногда некоторые говорят: а что, он газовый баллончик сейчас пшикни, человек отключился и ставь начертание. Друзья, нет, так не будут давать. Нужно будет дать сознательное согласие, чтобы поклониться зверю. Поклонишься, вот тебе и будет знак. Друзья, нужно, чтобы сознательно поклонился. Или сознательно отказался. И вот Христос, друзья, ему было предложено все. Апостол Павел говорит: я отказался от всего. Христос отказывается тоже от всего. Одно искушение было религиозное, одно экономическое, другое политическое. Христос от всего отказался. Все. Это не его пути, друзья. Мы должны хорошо понимать путь Божий. Какой путь для нас нужен и какой путь угоден Богу. От остального всего, Павел говорит, я отказался. Более того, Павел отказался, от своего религиозного статуса. Он в одном месте пишет так: «Я еврей от евреев, фарисей, по правде законы непорочны, тщательно наставлены в отеческом законе. Он имел гамлиеловское образование». Друзья, это вот такой у него авторитет был религиозный и небезосновательный, он действительно все это имел. И теперь он говорит: «Я от всего отказался». Отказ. Ради превосходства познания Христа. То есть Христос у него стал на первом месте, все остальное вытеснялось. Христос на первом месте. В этом благодать, в этом благословение. Он говорит: я все почитаю за сор, только чтобы приобресть Христа. У нас там в объединении, в одной церкви, уверовала сестра. Даже там, в общем-то, и церкви нет. Она одна из немногих уверовала. Искренне покаялась пред Богом. Еще крещение не преподали, должны преподать. А у нее серьезный жизненный вопрос. Знаете, в чем? Она с мужем, будучи неверующей, разошлась. Муж пьяница, ведет такой нехороший образ жизни, а сошлась с другим мужчиной. Вот. И этот мужчина очень хороший, очень добрый, не пьющий. И вот когда она по Писанию посмотрела брачный вопрос, и вы знаете, она отказывается от хорошего, доброго и не пьющего блудника, а идет к мужу, пьющему и нехорошему. Отказалась и выбирает. Кто-то такой выбор не поймет, друзья, кто-то не поймет. Я думаю, Господь ее не оставит. Иногда нам приходится делать подобные выборы, подобные решения принимать. Или отказаться, или принимать. Приобретать или нет. Но я подчеркиваю, что здесь должно быть личное, сердечное желание. В отказе. Конечно, есть такие, которые послушаются. В вопросе послушания тоже есть положительный момент. Но лучше, когда человек сам отказывается, в сердце полагает. Вот к этому я не притронусь, к этому не прикоснусь. И тогда Господь дает благословение. Хочется вспомнить за Мардохея, братья и сестры. Все-все люди кланялись перед царем. Евреи прекрасно знали заповедь, что Господу Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. Они хорошо от Бога этот урок получили. И вот все кланяются, падают перед Аманом. Проходит он возле Мардохея, Мардохей написано, и не тронулся с места. Сидит и все. Амана, конечно, это сильно раздражало. И он подделывает ему такой заговор, друзья, и кажется, ну все, участь Мардохея предрешена. Но в его отказе, друзья, Бог присутствовал. Он выбрал истину в вопросе богопоклонения, и Бог его благословил. И он потом стал вторым человеком в царстве. И он любил народ, о нем хорошая характеристика дана. Почему? Есть ли в этом урон, есть ли убыток? Нету, братья и сестры. Почему? Он отказался. Отказался от мирского. Отказался от этого поклонения. Как сегодня дьявол так аккуратно расставил ловушки. Столько у него привлекательных моментов. И он просит: поклонись, прими, купи. Не хочешь, я тебе подарю. Только возьми, только согласись. И как трудно сегодня отказываться. Да еще, когда кто-то не отказывается. В какой-то семье так. А почему я так не должен делать? Друзья, трудно отказаться. Но Павел для нас служит примером и говорит: я от всего отказался. У нас на севере Уральское объединение из 13 областей состоит, полных и частичных. И север Тюменской области, там у нас идет благовестие, уже немало групп образовалось. И каются ханты, принимают крещение, каются немцы, принимают крещение, друзья. И вот брат ответственный рассказывает, однажды он приехал с посещением, чтобы совершить хлебопреломление, а там один хан такой есть, его Яша зовут. В одном из вестников истины несколько лет назад есть фотография, как этого Яшу с женой крестят. Это бывший жрец был у хантов. У них они идолопоклонники и в жертву приносят животных. Вот они в пьяном угаре с женой пришли, и жена взяла бензин, плеснула и подожгла. Говорит: я тебя в жертву приношу. Ну, успели потушить, а вот так на лице у него остались шрамы. И вот там они с женой приняли крещение. И вот этот Яша духовно растет. И однажды, говорит, служитель, я приехал, этот Яша мне подходит, говорит: у меня к вам вопрос серьезный, брат. к служителю обращаюсь, какой у вас вопрос? Да вот, говорит, у нас каждый год в тундре проходит праздник оленеводов. Это отовсюду со стойбищ съезжаются оленеводы, для них устраивают там соревнования. Вот, верующие приезжают, библиотеку там устраивают. Вот, ну и пьянка там идет, конечно, в этом у них праздник выражается. И вот многие ханты, уже верующие, обращенные, даже члены церкви, они участвуют в этих соревнованиях. То ли то, что они трезвые, или как получается, но они всегда первые места занимают. За первое место там бесплатно буран дают. Знаешь, что такое буран? Это так вот, типа мотоцикла, только специально такой снегоход. Вот это довольно дорогая вещь. Бесплатно дают за первое место. За второе место в соревнованиях дают мотор хороший. Вот. За третье место тоже там какой-то мотор, но похуже. И говорит, как не пройдет день оленевода, верующие первое, второе и третье место. И говорит, о, как нас Бог благословляет. А тут они вопрос ставят, а нужно ли нам участвовать вот в этом? Угодно ли это Богу? Или надо отказаться? И вот служителю такой вопрос поставили. Он говорит, я не знал, как ответить. И говорит, единственное, я прочитал за Моисея, где написано в 11 главе Евреям, что верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, но лучше предпочел страдать с народом Божьим. Помните это место, да? Он говорит, верою Моисей, пришед возраст. Он говорит, брат Яша, ты молись. Они еще чуть-чуть возраст придут, они откажутся. Лучше, конечно, не участвовать. Братья и сестры, бывают такие моменты. Вот. Но все равно отказываться придется. Жизнь подведет так, что Богу угодить, нужно отказываться. Братья и сестры, отказываться есть от чего. Мир слишком сегодня многое предлагает. Я, конечно, так сказать, разносторонне не имел в целях сегодня эту тему развивать. Хочу, чтобы у нас в сердце запечатлелась вот эта мысль. Чтобы все, что является, все, что мы видим преимуществом по плоти, братья и сестры, верующий человек, от всего этого отказываться. Всякое преимущество по плоти, оно пользу и прибыток никогда не даст. Если живете по плоти, то умрете. Вот смотрите, как можно пользоваться этим преимуществом? Надо от этого отказываться. Все, что ведет к духовной смерти, братья и сестры, надо отказываться. И чем мы будем больше отказываться, Бог будет больше нас благословлять. И церковь ваша будет пополняться, расти. И Бог будет больше благословлять. И вот апостол Павел, имея эти благословения жизни, открывает причину. «Я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Чтобы Христос в нашем сердце был не только Спасителем, но и Господином жизни. Об этом хотелось, чтобы мы сейчас помолились, братья и сестры, поблагодарили Бога за наше общение. Я думаю, мы все радуемся этому общению, да? Вот, что мы могли вас посетить, увидеть ваши лица, узнать, что еще церковь пополнилась. Нам радостно видеть, какой дом вы замыслили построить и уже почти построили. Вот. Помолимся, чтобы Бог нас благословил, чтобы нам отказываться. Все, что по плоти, все, что от мира сего, отказываться и держаться от этого подальше. А если кто-то, друзья, в чем-то прилепился, помните слова гимна? «Отдели от мира нас». Помним, братья и сестры? А в старых сборниках так написано «Оторви от мира нас». Действительно, есть верующие, которых уже надо отрывать. Он так с этим уже сросся, так уже соединился. Его только отрывать надо постами, молитвами, а то и церковным взысканием. Иначе он не оторвется. Отдели. Вот. А кто еще не прилеплялся и не прилепляется, наоборот, отказывайтесь. В чем отличается грех от искушения, друзья? Грех, когда человек принял искушение. А искушение – это предложение дьявола согрешить. Вот он нам предлагает каждый день, то в одной области, то в другой, то в третьей, чтобы согрешили. Мы вправе принять это предложение, а вправе отвергнуть. Так вот это отвержение – это и есть отказ. Пусть Господь поможет нам отказываться ради Иисуса Христа. Ради Христа, что мы делаем, друзья, это всегда будет оправдано. Кто оставит отца, мать, детей, домы, земли ради Христа, друзья, получит во сто крат. Потому что Христос – это вот единственное, ради чего стоит нам жить. Пусть Господь нас в этом благословит. Ради Христа мы и сегодня здесь собраны, так ведь, да? И приехали, проделали расстояние. Давайте к Иисусу Христу мы сейчас обратимся в молитвах наших, возблагодарим, помолимся и прославим Его, Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Аминь.